Мысль о высочайшем прободает высокие сферы и приносит их отзвук. И тогда касание высшего мира становится ощутимым. Сознание постоянно наполнено целым роем различных мыслей и образов, связанных с ними. Все это сборище непроизвольных мыслеобразований можно заменить одним, все вытесняющим ликом владыки, и наполнить им все сознание. Но мысль магнетична, каждая связывает его с той сферой, к которой она принадлежит, устанавливая канал поступления мыслей созвучных. Когда образ владыки занимает все поле сознания, магнетическая связь устанавливает и соответствующее ему притяжение и открывает возможность поступления мыслей высоких, связанных с миром владыки. Нелегко удерживать сознание на высочайшем, но плодоносно такое сосредоточение. Рой мыслей земных – это личный мир человека. Его преодолеть можно лишь отрешением от самого себя и принятием к исполнению давнего завета «отвергнись от себя и следуй за мною». Вот дается ключ к мирам высшим. Стоит его повернуть, и открывается вход в заповедное царство. Но осколки личного мышления дороже мыслей сверхличных, и тогда улетают они легкокрылые, опаленные шершавым касанием самости. Но если дух в себе силы находит от нее отрешиться, доступ пространственных мыслей становится легко достижимым. Если человек отождествляет себя со своей приходящей личностью и считает, что в ней заключено все, то он не найдет в себе сил от нее отрешиться. Но расчленив оболочки в сознании и отделив бессмертную триаду свою от этих облекающих ее оболочек, сможет он стать как бы от них в стороне и смотреть на себя, на земного себя, как на сцене актер смотрит на себя, исполняющего данную ему роль. Исполнитель, сутр-атма, актер, и есть тот, кто стоит за спиною представляемого персонажа и заставляет его играть взятую на себя роль. За спиною стоящий и знающий, что все это только игра, временная и ограниченная пределом исполняемой роли, и есть тот, кто смотрит, смотрящий безмолвно, свидетель, рекордер всего, что творит человек и через что он проходит. Эта идея не нова, но сколько же раз надо ее повторять, чтобы стала она реальностью жизни и вырвала дух человека из тисков одной личности малой, личный мирок которой застилает космический горизонт духа и лишает его возможности черпать беспредельно из океана пространственной мысли. Более или менее ясное осознание сущности безмолвного свидетеля придет лишь на последней ступени – завершение земной эволюции духа.